Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу. Что за вздор? По какому делу? — сказал Ноздрев. Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. Вы врете. Я и в глаза не видел помещика Максимова. Милостивый государь, позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, но не мне. Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да поза спиной у капитана-исправника, выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.